Зачем мучить и без того убитую птичку? «Ну, мамуля», — простонала Маня, — «рецепт такой. Потом ставишь все в духовку, и хоп, цыпленок-гриль. Но ведь можно запечь его в микроволновке, быстро и вкусно». «Вот поэтому из тебя, мамуля, фиговая хозяйка и получилась», — вздохнула Маня. «Важен не результат, а процесс». «Ну, есть такие женщины, которым доставляют удовольствие самим делать творог из кефира, солить капусту и огурцы. Вот для них и бутылка». Я вздрогнула от ужаса, представив себе необходимость домашнего приготовления творога, и решительным шагом двинулась в кухню. В помойном ведре лежала тушка цыпленка, и выглядел он, по крайней мере, странно. Сверху почти совсем сырой, а изнутри черный. Может, зайка жарила его посредством паяльника? Или засунула в брюшко ни в чем не виноватой птицы щипцы для завивки волос? «Ну что за манера все рассматривать?» — возмутилась Ольга, открывая коробку с пюре «Кнор». «Подгорелой птички не видела». «Такой? Нет», — абсолютно искренне ответила я. «Что случилось с бедняжкой?» «И как только люди готовят по поваренным книгам?» — с возмущением всплеснула руками зайка. «Ни слова правды! Вот, гляди!» Она сунула мне в руки роскошное издание «Кулинария» 1951 года. Том открывался обращением к трудящимся женщинам самого Иосифа Виссарионовича Сталина. Настоящий раритет. «Дай сюда!» Ольга в нетерпении перелистала страницы. «Вот, читай. Возьмите пустую бутылку из-под минеральной воды и синтуки, нарзан и так далее. Хорошенько вымойте и наденьте на нее ощипанную и выпотрошенную тушку курицы. Поместите бутылку в духовку и запекайте 40 минут при 200 градусах Цельсия». «Сделала все точно, как написано», — сокрушалась невестка. «Бутылку мыла целых 3 раза». Я оглядела батарею пустых пластиковых бутылей с пепси, колой и спрайтом. «Такую бутылку брала?» «Нет, специально купила нарзан». Ольга ткнула в сторону пол-литровых пластмассовых фляжечек. «Видишь ли?» Стараясь не расхохотаться, стала я объяснять ошибку. «Рецепт, наверное, очень хороший. Только ты неправильно бутылку...» «Да мыла ее 3 раза!» — возмущенно перебила меня Ольга. «3!» «Да дело не в мытье, а в самой бутылке. Она пластиковая. И, естественно, сначала просто расплавилась от высокой температуры, а потом и сгорела. Небось, запах стоял». «Изрядный», — подтвердила Ольга. «Но не придурки ли писали книжку? Ведь ни словом не обмолвили, что бутылка должна быть стеклянной». В 1951 году пластиковых бутылей не существовало в природе. «А все Кеша виноват», — обозлилась в конец Ольга. «Купил это дурацкое издание у букинистов. Нет, чтобы пойти в нормальный книжный магазин». И, размахивая кулинарией, она понеслась убивать мужа. Я, тихо посмеиваясь, поднялась в кабинет и стала изучать справочник. Полян нашлось штук 15, но медовая одна. Трубку сняли сразу. Приятный женский голос сообщил, что санаторий работает, места есть, и путевку можно купить на месте. «Ваша специализация осталась прежней?» «Да», — подтвердила собеседница, — «женские заболевания». «Вы не сомневайтесь, врачи первоклассные. Бассейн, ванны, белье раз в неделю обязательно меняем, питание 3-разовое, библиотека, но в какой Турции такое найдете?» «И цена, право слово, смешная. Неделя всего 500 рублей стоит. Приезжайте, не пожалеете. К нам, знаете, многие годами ездят». Договорившись, что мне забронируют на завтра люкс, я призадумалась. Как объяснить домашним, что я собралась отдохнуть в дешевой здравнице Подмосковья. Соврать про болячки? Мигом велят отправляться в Швейцарию или на худой конец в Карловы Вары. Придется изобразить, что еду на недельку в Париж. Кстати, повод есть. У комиссара Перье 20 сентября день рождения. Скажу, что хочу поздравить толстячка. Глава 10. Услыхав, что мать решила ненадолго съездить в Париж, никто из детей не удивился. «Только не задерживайся», — велел Кеша. «Да не более чем на недельку», — заверила я его. «Заодно кое-что из одежды привезу и обуви, а то в Москве одеваться никаких средств не хватит». «Я тебя в аэропорт отвезу», — вызвалась Зайка. «Ни в коем случае», — испугалась я, — «что я сама не доеду. Оставлю Вольво на стоянке. Сколько раз так делала? Ну зачем тебе рано вставать? Самолет в 10 утра вылетает». «Ну, как хочешь». На следующий день, чтобы подтвердить легенду, пришлось выехать из дома в 7. Глаза с трудом раскрыла, и ноги отказывались слушаться. Интересно, как ощущают себя в первый час на рабочем месте водители трамваев и машинисты метро? Небось, ведут составы, как под наркозом. Медовая поляна уютно расположилась в березовом лесу. Вокруг приятно пахло прелыми листьями и дымом. Где-то жгли костер. Административный корпус помещался в полукруглом двухэтажном доме с изрядно облупившейся штукатуркой. Типичная подмосковная усадьба XIX века. Зайдя внутрь, я словно вернулась в 70-е. От тяжелых деревянных дверей вела красная ковровая дорожка с зелеными полосками, непременный атрибут советских учреждений высшего класса. Справа гардероб, слева длинный коридор. По нему и велено идти до двери с табличкой «Главный администратор». Полная дама со старинной халой на голове просто расцвела, увидав посетительницу. Без лишних хлопот мне выдали путевку и отправили к врачу. Тоже женщина, только совсем молодая. Черненькая, востроносая. Она походила на парижанку, но одета просто, а на ногах домашние тапочки. Вот уж чего не позволит себе ни одна француженка. Сидеть на работе без стильной обуви. Отложив кроссворд, девица померила давление и изрекла: «Вы здоровы, идите к гинекологу». «А нельзя обойтись без этого?» — спросила я, удивляясь, что вердикт об отличном самочувствии вынесен только на основании показаний тонометра. «Нет», — отрезала торопевшая, — «у нас санаторий, а не дом отдыха. Сюда лечиться приезжают». И добавила, кинув взгляд на мой костюм и туфли, «а не наряды демонстрировать». Удивительное хамство в столь юном возрасте. Гинеколог, естественно, тоже оказалась женщиной, правда, весьма пожилой. «Давайте направление», — сказала она, вытаскивая из стола какие-то бумажки. «Сейчас оформлю карточку, и к завтраку как раз успеете». «У меня нет направления». «К нам, как правило, поступают после предварительного тщательного обследования. Будет трудно назначить правильное лечение без анализов». «А я приехала отдыхать». Гинеколог быстро взглянула поверх очков. «Вас не беспокоят проблемы по моему профилю?» «Нет», — радостно сообщила я. — Вот решила чуть-чуть в себя прийти после московской суматохи. — Прекрасно, — обрадовалась докторша. — А почему именно к нам? — Цена подходящая. Потом сестра здесь лечилась, очень ей понравилось. — Лида Артамонова, не помните? Гинеколог покачала головой и протянула беленький листочек. — Идите к сестре-хозяйке. Минут через 15 я получила комнату люкс. «Да», — думала я, таща на второй этаж сумку с вещами, — «тут не отель Риц, ни носильщиков, ни шоферов, отгоняющих машины до стоянки, и врачи не слишком-то приветливые. Можно и улыбнуться вновь прибывшим». Люкс состоял из двух комнат. Одна поменьше — спальня. Обстановка простая, если не сказать аскетичная. Допотопная деревянная кровать, тумбочка и скрипучий гардероб образца 50-х годов. Подушка плоская, как блинчик, одеяльце тонюсенькое, байковое и ветхое белье. Вторая комната — гостиная. Круглый стол, четыре стула, кресло, торшер и оглушительно дребезжащий холодильник «Бирюса». Санузел совмещенный. Естественно, никакого мыла, шампуня и одноразовых тапочек с халатом. Просто два довольно маленьких полотенчика, льняное и вафельное. Я вздохнула и, прихватив кошелек, снова спустилась к сестре хозяйки. Спустя минут 20 номер стало не узнать. Постель украсилась еще двумя подушками и теплым верблюжьим одеялом. На тумбочке появилась настольная лампа с зеленым абажуром. Белье поменяли, выдав безукоризненно чистые и абсолютно новые простыни с пододеяльником. В ванной появились две махровые банные простыни. Оглядев похорошевший пейзаж, я прилегла на кровать. Черт с ним завтраком! Встала в несусветную рань, посплю чуть-чуть. Ничего не случится, если начну расследование через час. Проснулась я в полумраке и тут же схватилась за часы. Бог ты мой! 19:00, вот это да! Расслабилась и продрыхла без задних ног весь день. Хорошо, хоть к ужину успеваю. Нацепив темно-коричневые вельветовые джинсы и бежевую бархатную рубашечку, я побежала искать столовую. Большое помещение, заставленное столиками, украшалось двумя гигантскими копиями полотен великих художников. Над входом переход Суворова через Альпы, в простенке между чисто вымытыми окнами апофеоз войны. Странный выбор для столовой. Хотя, может, как раз специально повесили, чтобы отбить у отдыхающих аппетит. Меня разместили за трехместным столиком у стены. «Давайте знакомиться», — весело сказала густо накрашенная блондинка с толстыми руками. «Алина, а это Софья Евгеньевна». Вторая соседка, смахивающая на школьную учительницу математики, дружелюбно кивнула головой. «Даша», — представилась я, в тоске оглядывая стол. Тарелка с манной кашей, два куска серого хлеба и стакан жидкого кефира. «Что у вас за проблемы со здоровьем?» — бесцеремонно осведомилась Алина. «Просто отдохнуть приехала», — объяснила я. «Ну, не хотите говорить, не надо», — обидела женщина, — «только здесь скрывать болячки бесполезно». «Или врач растреплет, или на группе сами расскажете». «Где?» — удивилась я. «Мы занимаемся с психологом в группе», — пояснила Алина. «Каждая вновь прибывшая должна рассказать присутствующим всю правду о себе. Это помогает избавиться от комплексов и ведет к выздоровлению». Я вздохнула. «Представляю, как отреагируют эти бабы, если узнают обо мне всю правду». Алина истолковала услышанный вздох по-своему. «Совершенно не стоит смущаться. Вот у меня, например, непроходимость труб. С этим здесь, говорят, запросто справляются. Для них это пустяк». Я зачерпнула ложкой вязкую липкую кашу. «Вообще-то я отличаюсь всеядностью. А если что и ненавижу, так это комковатую мамку. Однако это Алина говорит о себе, как о засорившейся трубе в ванной». Не обращая внимания на мое молчание, блондинка добавила: «Впрочем, сюда и здоровые приезжают. Вот Софья Евгеньевна, например». Учительница резко встала и, бросив на ходу приятного аппетита, пошла к выходу. «По-моему, она на вас обиделась», — заметила я. «Софа?» — захихикала Алина. «Да нет, просто не в настроении. Послезавтра уезжать, а кавалера так и не нашлось». Есть один, но, похоже, пустой номер. Софа в школе работает, мужиков вокруг нет, а возраст подпирает, вот и приехала сюда, чтобы кого-нибудь подыскать. Я оглядела переполненный зал. Одни бабы от 25 до 60. Представителей мужского пола в самом деле не видно. И как несчастной Софье Евгеньевне могло прийти в голову ловить супруга в санатории, специализирующемся по гинекологии? «Здесь, кажется, невозможно найти кавалера», — вздохнула я. «Ой-ой-ой-ой-ой», — погрозила пальцем Алина, — «у тебя тоже, вижу, колечка нет. Так что не прикидывайся, что не знаешь, куда приехала». «Куда?» «Правда, что ли, не слышала?» «Нет». «Ну ты даешь!» — восхитилась Алина. «Медовая поляна по всей Москве известна. Во-первых, на самом деле здесь хорошо лечат. А во-вторых, здесь проще простого найти кавалера. Конечно, если хочешь замуж, можешь и не выйти, но просто для тонуса. Расплюнуть. Бабы сюда некоторые годами ездят. И ни на какую Турцию поляны не променяют». «Да где ж они мужчин-то находят?» Алина покатилась со смеху. «Тут в двух шагах, только через лесочек пройти, санаторий Министерства обороны. Так вот там одни мужики, причем на любой вкус, и молодые, и старые. Наш главврач — человек понимающий, никаких проверок после 11 не устраивает, а дежурная только до 10 сидит. Женские болячки, воспаления всякие, лучше всего знаешь, как лечится. И вообще здоровый левак укрепляет брак. Так что по ночам тут охи да вздохи. Да ты не волнуйся. Каждый вечер в 20:00 дискотека в клубе. Обязательно кого-нибудь найдешь себе». В начале 9 я вошла в огромный зал, битком забитый танцующими парами. Алина оказалась права, мужиков здесь на любой вкус. Я подошла к стульям у стены и села на свободное место. «Ну и как прикажете искать любовника или души?» «Надя и Поля — голубоглазые, светловолосые, белокожие. Значит, брюнетов отметаем сразу. Что ж, подходить к блондинам и всех допрашивать? Это не вы 9 лет назад трахались с Лидой Артамоновой? Потом где гарантия, что нужный мне экземпляр здесь? Может, вообще только раз в 90-м году и отдыхал?» «Да нет, надо идти другим путем. Искать сплетниц, видевших Лидулю. От ревнивого женского ока мало что укроется. Кстати, и врач, и Алина говорили, что большинство женщин ездит сюда годами». «Алина такая бесцеремонная!» — услышала я за спиной. Я повернулась и увидела Софью Евгеньевну. «Скоро уезжаю, а вам с ней мучиться!» — продолжала женщина. «Просто репей!» «Да, не очень-то воспитанная особа», — согласилась я. Софья снова открыла рот. Но тут к ней подошел коренастый мужичок лет 50 и, нежно обнимая за талию, повел в центр самозабвенно танцующие толпы. «Зря Софка надеется», — пропел справа сладкий голос. Незнакомая женщина в олиповатом бордовом костюме, расшитом бриллиантами, смотрела мне в глаза. Короткая стрижка, чуть крупноватый рот и невероятная жажда посплетничать. «Почему?» — решила я поддержать разговор. «Хорошо знаю Женю», — усмехнулась тетка. «Слава богу, 12-й раз приезжаю. И он, кажется, столько же. Каждое лето заводит новый роман и выбирает себе подруг, как под копирку. старые девы с комплексом неполноценности. Причем до постели у них никогда не доходит. Прогулки, пляски, жениться обещают. Потом бац, на будущий год все сначала. А может, он просто импотент? Сейчас совку обхаживает. Кстати, я ее предупредила, а она пропустила мимо ушей. Ну да бог с ней. Меня зовут Светлана, а тебя? Даша. Лечиться приехала или как? Или как, усмехнулась я. Сестра здесь побывала. Очень нахваливала. А сестру как звать? Оживилась Света. Я вытащила из сумочки фотографию и протянула женщине. «Ну надо же!» — восхитилась та. 90-й год! «Меня не узнаешь?» И она ткнула пальцем в блондинку около Лиды. «Вы с тех пор изменили цвет волос и похорошели». «Скажешь тоже!» — отмахнулась моя польщенная собеседница. «А это моя сестра», — показала я на Артамонову. «Лидушка?» — переспросила Света. «Вот здорово! Она у тебя бойкая. Мы с ней целый месяц дружили. Потом в Москве ей позвонила, а мне отвечают, такая не живет. Номер, видно, неправильно записала. Неудобно все вышло». «А в чем дело?» «Да так», — многозначительно сказала Света, постукивая лаковой туфелькой. «Послушай», — спросила я, оглядывая зал, — «тут буфета нет?» «За колоннами». «Пойдем. Угощаю, раз ты Литкина подружка». Мы устроились за небольшим столиком. Я купила бутылку отвратительного греческого коньяка «Метакс», бутерброды с колбасой и пирожные. Потому как загорелись глаза Светы, поняла, что попала в точку. Мы разлили алкоголь по граненым стаканам, чокнулись и выпили за знакомство. Едва стакан Светы опустел, я моментально наполнила снова. Щеки женщины порозовели. «Ты только не подумай, что я алкоголичка. Просто расслабиться хочется», — пояснила она. «Сама с удовольствием оттягиваюсь». Я мучительно пыталась справиться с напитком. После второго стакана Свету понесло. Сначала она с удовольствием перемыла косточки почти всем присутствующим, сообщая о них такие подробности, что я диву давалась. Потом плавно перешла к Лиде. «Ну и пройда твоя сестрица!» — доверительно зашептала моя захмелевшая собутыльница. «С виду воды не замутит, а на деле...» Лидушка приехала в санаторий в начале сентября. Вела себя тихо. Так как большинство женщин прибывает в Медовую Поляну не лечиться, а гулять, на Лидку никто не обращал внимания. Посадили ее за один столик со Светой. У той как раз начался очередной роман. Первую неделю Лида осматривалась, не отдавая никому из кавалеров предпочтения. А потом выбрала парня со смешным именем Аристарх Аполлоныч. Ходила с ним в кино, смеялась Света. Здесь бабы отрываются по полной программе. А Лидуся под ручку с кавалером по лесу прогуливалась, смех да и только. Даже не знаю, дошло ли у них до постели. Аристарх просто сосунок был. Светлана думала, что Лида старая дева, решившая подыскать кавалера. Но где-то в середине месяца Лидуська, спустившись к завтраку, попросила соседку: «Будь другом, сходи в военный санаторий и скажи Аристарху, что я уехала на день в Москву. Пусть думает, что на работу вызвали». «Чё так?» — поинтересовалась Света. «Надоел?» «Да нет. Муж на сутки приехал. Не хочу, чтобы столкнулись». У Светланы отвисла челюсть. А за обедом увидав Лидулиного супруга, она просто потеряла дар речи. «Красавец! Одет с иголочки! Богат! Господи! Да зачем ей любовник понадобился?» — недоумевала собеседница. Муж пробыл день и ночь, потом уехал. Лида возобновила отношения с парнем. 20 сентября в санатории устраивали бал «Здравствуй, осень!» И Лида одолжила Свете свои золотые серьги, браслет и цепочку. Но когда 21-го Светлана спустилась к завтраку, на месте Лиды сидела другая. Изумленная женщина пошла разыскивать подружку и выяснила, что та, заказав на 7 утра такси, внезапно уехала домой. «Что-то у нее случилось», — пояснила администраторша. «Муж, что ли, заболел?» Света разволновалась. Лидино золото осталось у нее. Сначала женщина принялась названивать по телефону, но оказалось, что неправильно записала номер. Вернувшись в Москву, Светлана поехала в парикмахерскую на улице Волкова. Лида говорила, что работает там мастером, но никто не слышал про Лидию Мамонову. Тогда неутомимая дама принялась искать подружку через Мосгорсправку. Каково же оказалось ее удивление, когда выяснилось, что в столице среди всех Мамоновых ни одной Лиды нет. Так золотые украшения до сих пор находятся у Светы. «Думаю, правда, они ей не нужны», — сокрушалась подвыпившая дама. «У нее записан мой домашний и рабочий телефон, но не позвонила». «Можете со спокойной совестью оставить комплект себе», — сказала я. «Лидуша просто хотела отблагодарить вас за молчание. Надеялась, что не станете сплетничать о ее романе». «Я никогда не выдаю чужих тайн», — икнула, наливая по четвертой Светлана. «Ага, только выбалтываю все первому встречному». «Котеночек, вот где ты скрываешься!» — обрадовался огромный красномордый мужик, подходя к нашему столику. Глядя, как милая парочка, покачиваясь и распространяя удушливый запах алкоголя, движется в сторону танцплощадки, я решила, что завтра же отправлюсь в военный санаторий искать Аристарха. Глава 11. Алина не обманула. Военные впрямь устроились в двух шагах от женской здравницы. Минут 5 быстрого хода повьющиеся между деревьями дорожки. Судя по отлично утрамбованной почве, этим путем ежедневно ходили десятки человек. Интересно, санатории специально построили рядом? Впрочем, навряд ли. В советское время в нашей стране секса не было, просто случайно получилось. Военная здравница выглядела привлекательнее, чем наша. Семиэтажный корпус из блочных плит. У входа курили мужчины. Я пригляделась к урне около двери и улыбнулась. На железном контейнере красовалось: «Праздник вкуса, кофе, элит». Да уж, более подходящего места для рекламы продуктов просто не придумаешь. «Девушка!» — игриво окликнул меня один служивый лет 60. «Не меня ли ищете?» Я никогда не славилась особой красотой, и хотя умудрилась 4 раза выйти замуж, до сих пор не понимаю, как это произошло. Ни волосы, ни глаза, ни кожа, ничто не выделяет меня из толпы женщин. Фигура, правда, осталась девичья. Те, кто плохо знает мою семью, удивляются, как можно сохранить талию в 57 сантиметров, родив 2 детей. Но весь фокус в том, что и Кешу, и Маню я получила готовыми. Аркашка — сын моего первого мужа от предыдущего брака, но после развода ни его родная мать, ни отец не захотели возиться с мальчишкой, и он достался мне в качестве имущества после разрыва с Костиком. Маню принесло четвертое замужество, тоже благополучно закончившееся крахом. Последний муж, распрощавшись со мной, сразу же связал себя брачными узами. У его избранницы оказался двухмесячный младенец. Через полгода молодожены собрались эмигрировать в Америку. Но не тащить же с собой незнамо куда грудничка. Восьмимесячная Маня осталась у меня. «Только устроимся, сразу заберем», — пообещал Генка. Через год из крошечного городка Юм, штат Пенсильвания, пришло коротенькое письмецо. Гена сообщал, что Машина мать умерла, а он пока не устроен и ребенка взять не может. Из конверта выпала еще ксерокопия свидетельства о смерти его жены, заверенная в советском посольстве. Побегав полгода по инстанциям, я удочерила Маню. Основная сложность была в том, что Генка не оставил метрики ребенка, и девчонка вроде как и не существовала в природе. Имени и фамилии ее настоящего отца я не знала. Рената, мать Маруси, кратко обмолвилась только, что он бросил ее беременной. В конце концов помог Александр Михайлович. Взял Кешкино свидетельство о рождении и через неделю принес зеленую книжечку, выписанную на девочку. Отцом ее поставили моего первого мужа Костика, матерью его первую жену. То есть по документам дети стали братом и сестрой. «Здорово!» — обрадовалась я. «Как тебе удалось уговорить ЗАГС?» «Наши ребята из техотдела еще и не то могут», — похвастался полковник. «Удочеряй девчонку, и дело с концом». Как орал и бесновался Костик, когда я просила его оформить отказ от родительских прав, описать невозможно. Поутихнув, он заявил: «Тогда я от Аркадия откажусь. Нечего приблудыша на мои алименты кормить». Так я превратилась в мать-одиночку, не получающую ни копейки на детей. И Кеша, и Манюни знают, что я им не родная. Но Маруська однажды коротко заявила: «В конце концов, все равно, из чьего живота я вылезла на свет». Аркадий согласно кивнул головой. Не отличаясь особой красотой, я, тем не менее, привыкла к тому, что мужчины в метро, увидев меня, опускали газеты и книги. Кое-кто потом пытался навязаться провожатым до дома. Но мне стукнуло 35, и лица противоположного пола перестали оказывать знаки внимания. Не скажу, что очень огорчилась, однако все чаще стали навещать глупые мысли о грядущей старости. Однажды ехали с Зайкой в метро. На нее, хорошенькую, белокурую и кореглазую, моментально уставилась вся мужская часть вагона. «Ой», — сказала Ольга, когда, наконец, вылезли у нужной станции, — «ну, надоели». «Мне бы твоей печали», — усмехнулась я, — «на меня уже никто не глядит». Невестка промолчала. Перейдя на другую ветку, мы снова очутились в поезде. Минут через пять Зайка зашептала: «Послушай, ты не права, на тебя тоже поглядывают. Только...» она замялась, подбирая нужные слова. «Люди постарше». Я повертела головой. Да, приходилось признать, что потенциальные кавалеры — 50-летние мужики, а я-то по привычке обращаю внимание на молодых парней. И вот теперь, судя по реакции отдыхающих, пора уж мне заводить знакомство с другой возрастной группой кавалеров, постарше. «Ну, девушка», — продолжал настаивать бывший защитник Родины, — «кого ищем?» «Аристарха Аполлоныча». «Кого?» — усмехнулся престарелый ловелас. «Ну и имечко впервые слышу». Полная дурных предчувствий вошла в кабинет администратора. «Аристарх Аполлоныч?» — удивилась женщина. «Отдыхающего с таким именем нет». Не помните, может, в прошлом году приезжал? — А зачем вам? — подозрительно осведомилась служащая. Я присела на венский стул и, понизив голос, зашептала. — Тут такая история. Право не знаю, могу ли рассказывать. — Да что случилось? — уставилась на меня горящими от любопытства глазами собеседница. Бесконечно вздыхая, я рассказала трогательную историю. Моя сестра отдыхала тут 9 лет назад. Молодая глупая девчонка влюбилась в мужика со странным именем Аристарх Аполлоныч. Естественно, гуляла с ним при луне, а результат прогулок явился на свет 7 июня. Таня женщина скромная. Она ни разу не обратилась к бывшему возлюбленному и даже не поставила того в известность о рождении сына. Мальчик вырос, ничего не зная об отце. Но тут случилось непредвиденное. Таня заболела туберкулезом и умерла. Вот я и решила отыскать Аристарха Аполлоныча. Конечно, он может откреститься от ребенка, а вдруг нет. Тогда бедная сиротка обретет дом, иначе придется отправлять мальчика в приют. Выслушав эту мешанину из мексиканских сериалов, администраторша сочувственно закивала. «Бедный пацан, вот уж кому не позавидуешь. Записываем всех постояльцев в книге, храним 3 года, потом уничтожаем. Какая жалость! А, впрочем, можно спросить библиотеки». «В библиотеке? Ну да! Пища и бумага такая дорогая, вот Зинаида Николаевна и забирает регистрационные книги себе. Они исписаны только с одной стороны, вторую можно использовать. Пойдемте!» Мы прошли через холл с буйно ветвящимися фикусами и оказались в просторном помещении, сплошь заставленном стеллажами. Пахло пылью и старыми газетами. «Зинуля!» — выкрикнула провожатая. «Выгляни!» «Иду!» Из-за полок вынырнула хорошенькая толстушка с роскошными черными кудрями. «Галочка, что случилось?» Галя словоохотливо стала пересказывать мои небылицы о сироте. Зина моментально загорелась желанием помочь. Давно заметила. Если в коллективе одни бабы, обязательно грызутся и ругаются. Но поместите их же в мужское окружение, и они станут доброжелательны и приветливы. Когда вокруг столько кавалеров, подсиживание и интриги ни к чему. «Книги давно использовала», — сообщила Зинуля. «Когда же столько бумаги успела исписать?» — огорчилась Галя. «Да так все по мелочи, то объявление, то отчет», — пояснила Зина. «Значит, не найти Аристарха Аполлоныча?» — отчаялась я. «А вот и неверно», — возвестила Зинуля. «Адрес этого фрукта я наизусть выучила». «Зачем?» — не поверила я в такую невероятную удачу. «Затем, что он вор», — сердито сказала Зинуля. Выяснилась интересная подробность. Уезжая в 90-м году домой, мужчина забыл сдать в библиотеку томик Анны Ахматовой, попросту украл издание. В те годы было трудно приобрести такую книгу в книжном магазине. Зиночка тогда еще не работала, но Ася Павловна, прежняя библиотекарша, несколько раз писала книголюбу домой, взывала к порядочности, просила, грозила. Ответ так и не пришел. Тогда старушка занесла отдыхающего в черный список, и этот листок лежит прямо перед глазами Зины. «Вот, смотрите», — щебетала женщина, — «как только приходят записываться в библиотеку, сначала проверяю, не злостный ли должник». Я приблизилась к письменному столу. Под стеклом и в самом деле листок. Сверху на нем резолюция красной ручкой. «Этим книг не давать никогда. Всего 15 фамилий, и среди них 7-м Косопузов Аристарх Аполлоныч. Но скажите, что движет родителями, когда они называют своих детей подобными именами? Папу звали Аполлон Косопузов, а сыночка Аристарх. Смешно, ей-богу. Но главное — адрес. Светлый проезд, дом 9. Назад в санаторий я просто летела. Как здорово вышло! Всего за 2 дня я все узнала. Завтра со спокойной совестью поеду домой. А сегодня проведу вечер в приятном безделье. Почитаю книжечку, поплаваю в бассейне. Никуда господин Косопузов от меня теперь не убежит. День пролетел незаметно. Сначала погуляла в лесу, потом с удовольствием попила кофейку в буфете, понаслаждалась обожаемым Ниро Вульфом, поужинала и даже поплясала на дискотеке. Часов около 11, проходя через холл, зацепилась взглядом за голубой экран. Я не слишком люблю телевидение. Раньше смотрела новости, но теперь информационные выпуски все больше и больше напоминают фильмы ужасов. От юмористических шоу мне не смешно, а развлекательные программы вызывают раздражение. Вот и сейчас по экрану со свистом носилась белая машина. Корреспондент за могильным голосом рассказывал о количестве сбитых сегодня на дороге граждан. Дорожный патруль, если не ошибаюсь. Я решила не терять около ящика времени, как внезапно перед глазами появилась очень знакомая фотография. «Ушла из дома и не вернулась», — сообщил мужской голос. Я, оторопев, глядела на собственную физиономию. Вчера в районе аэропорта Шереметьево пропала Дарья Ивановна Васильева. Приметы: на вид лет 40, волосы светло-русые, глаза голубые, рост 1,68 м, вес 48 кг. Васильева находилась за рулем «Вольво», номерной знак 625КЕ. Знающих что-либо о местонахождении данного лица просим сообщить по телефону. Высветились цифры нашего номера в Ложкине, мобильные Аркадия, Ольги и Мани, затем рабочий телефон Александра Михайловича. «Гарантируется вознаграждение», — закончил голос. Экран померк. Я застыла с разинутым ртом. Потом стали возникать разнообразные чувства. Вначале искреннее возмущение. На вид лет 40. Да мне больше 35 никто не дает. Потом появился ужас. Бог мой! Они, конечно же, позвонили Наташке в Париж и узнали, что мать не приезжала. Следует признать, идея соврать про поездку во Францию оказалась на редкость глупой. И как смешно составлен текст «Местонахождение данного лица». Пропало-то не только лицо, а все тело. Как бы то ни было, следовало позвонить домой. Но, уезжая рано утром в санаторий, я с просонок забыла положить в сумку мобильник. Пришлось идти к дежурной. «Ни за что!» — категорично замотала головой женщина. «В Москву звонят через 8-ку, потом счет придет». Я вытащила 100 рублей. «Возьмите за разговор». «Ладно», — сменила гнев на милость дежурная, — «только по-быстрому и чтобы никто не видел». Я схватила трубку и набрала номер Зайки. «Алло!» — донеслось сквозь шипение и треск. «Аппарат в санатории времен Куликовской битвы». Сейчас смотрела телевизор. «Если знаете, где Даша, немедленно приезжайте!» — закричала не узнавшая меня Ольга. «Пишите адрес, заплачу любые деньги». «А вдруг я попрошу 5-комнатную дачу?» «Куплю вам 2-этажный дом», — заверила Ольга. «Да, приятно, когда тебя так любят». «Ты что, меня не узнала, Зайка?» — огорошила я невестку. «Ой!» — завопила Ольга, и трубку перехватил Кеша. «Мать!» — злобно прошипел он. «Ты что себе позволяешь?» «Только не надо ругаться». «Ругаться?» — завизжал сынок, как ненормальный. «Ну, погоди, явишься домой — убью!» «Нет, вы только посмотрите на них. Только что собирались за любые сведения обо мне купить незнакомому человеку двухэтажный дом, а стоило мне позвонить, так сразу недовольны?» «Ты где?» — орал Кеша. «В санатории, Медовая поляна». «Какого черта?» «Отдохнуть решила». В трубке воцарилось молчание. Потом Зайкин голос ледяным голосом произнес. «Как ты могла? У меня инфаркт, у Кеши инсульт, у Мани истерический припадок, у Александра Михайловича понос, надо полагать. Язва открылась, — докончила Ольга. — Немедленно возвращайся. Но уже 11 вечера, — начала я вяло сопротивляться. Темно, страшно, на дороге разбойники и насильники. На тебя никто не польстится. Ольга швырнула трубку. Домой добралась только к часу. Несмотря на поздноту, первый этаж сиял огнями. Я загнала Вольво в гараж и тихонько вползла в холл. Домашние с каменными лицами сидели на диване. Выглядели как актеры, загримированные для фильма «Трагическая смерть матери». Аркадий в мятой рубашке, Мани и Зайка с красными от слез глазами и растрепанными головами. Довершал пейзаж Александр Михайлович почему-то в разных ботинках, левый черный, правый коричневый. «Не спите?» — попыталась завести я разговор. «Ты тоже не уснешь, пока не объяснишься», — свирепо заявил сын. «Небось опять частным сыском занимается. Мегре в юбке! Дилетантка хренова!» — заявил полковник. Я возмутилась. «В конце концов, я имею право на личную жизнь!» «Что ты имеешь в виду?» — изумилась Зайка. «Да», — поддержала ее Маня. «Какая еще личная жизнь?» «Обычная, личная», — пожала я плечами. «Поехала в Медовую поляну вместе с ухажером. Хотела познакомиться с ним, так сказать, поближе». «Конечно, зря я соврала вам про поездку в Париж, но решила сразу не посвящать». «Ну и как зовут Ромео?» — заинтересовался Александр Михайлович. «Аристарх Аполлоныч Косопузов», — ляпнул язык помимо моей воли. Полковник и Маня захохотали в голос. Кешка посинел от злости, а Зайка сердито произнесла: «С меня хватит! Вы же видите, Дарья над нами просто потешается!» Глава 12. Утром я предпочла не высовываться из спальни до 12 дня. Похоже, домашние объявили мне бойкот. Никто не стучался в дверь, не орал истошным голосом «мама», не требовал внимания, любви и ласки. Наконец, в начале первого я робко спустилась в столовую и попыталась подольститься к Зайке. «Ой, какая вкусная каша!» — лицемерно похвалила я. «Обычный растворимый пакетик», — с каменным видом заметила Ольга. «Надо же! А вот паштет неудачный, больше такой не покупай. Неаппетитный какой-то». «Жаль, что не пришелся по вкусу», — отчеканила Зайка. «А вот Кеша и Маня пришли в восторг от сделанного лично мной паштета». Она встала и, громко стуча каблучками, вышла на кухню. «Ну вот, хотела как лучше, а вышла, как всегда. Ладно, Дети народ отходчивый, скоро забудут неприятности. Поеду-ка я к господину Косопузову. К сожалению, его телефона в списке должников не было. Светлый проезд, продолжение улицы Крутикова. Прежде чем до меня дошел сей факт, четыре раза проехала по кругу. Дом 9 стоял в глубине большого захламленного двора. Поломанные качели, грязная песочница и ярко-голубые, очевидно, только что выкрашенные скамейки. Нужная мне квартира оказалась на первом этаже. «Кто там?» — просипел за дверью странный голос. «Косопузов Аристарх Аполлоныч тут проживает?» Загремели замки, цепочки, и на пороге появился мужик двухметрового роста. Белокурые волосы велись картинными кудрями. Явно красивые голубые глаза сегодня походили на розовые очи ангорского кролика. Сразу стала понятна хриплость голоса, хозяина трепала простуда. «Из поликлиники?» — скорее утвердительно, чем вопросительно, заявил хозяин. «Косопузов кто?» — вместо ответа осведомилась я. «Проходите, проходите!» — засуетился мужик. «Вот, заболел не кстати. Мне и больничной без надобности. Фирма все равно не оплатит. Присоветуйте, как поскорее от простуды избавиться. Оплата сдельная. Каждый нерабочий день по карману бьет». Похоже, что в маленькой квартирке живет куча народа. Во всяком случае, я увидела четыре незастеленных спальных места, горы разбросанных вещей и сильно замусоленного плюшевого мишку. «Вот», — принялся оправдываться Аристарх, — «жена на работе, дочки в школе. Прибраться велели, да голова болит, просто страсть. Чего бы принять для поправки здоровья?» Я вытащила из сумки блокнот и строго спросила. «Год рождения?» 1960-й. Место работы. О, хлеб и баранки. Что? Не поняла я. Пекари мы, пояснил Аристарх. Работаем с женой в обществе с ограниченной ответственностью. Булки мастерим всякие. Хотите, угощу? Небось, с утра по вызовам мотаетесь. С голодухи живот подвело. Да вы не сомневайтесь, они не куплены. Нам с собой брать разрешают. Сраженная наповал последним аргументом, я пошла за гостеприимным хозяином на кухню. Там тоже следы поспешного бегства домашних Косопузова. На столе тарелка с остатками яичницы и три чашки с недопитым чаем. Здесь же в пакетике лежали и обещанные калорийки. «Понравились?» — спросил хозяин, видя, как я моментально уничтожила выпечку. «Еще бы не понравится! Невзрачная на вид булочка по вкусу напоминала праздничный сдобный кулич». «Эх, жаль, с кремом не принес!» — сокрушался Аристарх. «Те лучше! К нам со всей Москвы ездят, а все потому, что секрет знаю. У меня дед работал калашником Филиппова». «Кем?» — не поняла я. «Калачи пек», — пояснил Аристарх. «Отец на хлебозаводе 70 лет вкалывал, в 15 пришел, тесто месом, в 85 на покой отправился». «Знаете, у пекаря отличное здоровье, живут долго, наверное, потому что работа у нас радостная. Вы вот только больных и видите, а я людям счастье дарю. Пришел домой, устал, съел кусок хлеба свежего с маслицем или вареньем, булочку за щеку отправил, и хорошо, душа радуется». Чем больше слушала я бесхитростные рассуждения Косопузова, тем явственнее понимала, что этот мужик не способен украсть детей, весь как на ладони, со своими калачами и булочками. Может, он не тот Аристарх? Честно говоря, удивлена, что вы пекарь. Думала, что военный. Пошла я в атаку. Почему? Отдыхали в 90-м году в военном санатории. Откуда знаете-то? Я пожала плечами. Меня попросила зайти к вам библиотекарь и напомнить про сборник Анны Ахматовой. «Ешь твою налево!» — возмутился Аристар. «А я думал, вы из поликлиники?» «Да не брал книгу бабы этой! Уже объяснять надоело, не брал! Только газеты читаю! Но на кой шут мне любовные стихи?» Перепутала бабка, не на того книжку записала. И сколько меня лет напрасно совести! Теперь вот вас прислала. Ну, коза старая, ведь не ближний путь отмахали из-за ерунды такой. Ну, ничего, — успокоила я его. Честно говоря, хотелось на вас посмотреть. Что я витрина, чтоб разглядывать? Много слышала о вас от моей сестры. У вас с ней когда-то роман был. Аристарх так и подскочил на табуретке. Да ты чего? Хорошо, Ленки дома нет. Ляпнула бы при ней глупость, она б меня убила. Какой роман? Всю жизнь с одной женой живу. На сторону ходить некогда. Надо детев на ноги ставить. Целый божий день в муке по ноздри колупаюсь. Мне вечером не то что бабу. Жить не хочется, руки-ноги ломит. Ишь, как испугался. А ведь только что хвастался отменным здоровьем. Сейчас еще больше припугнем. Врать нехорошо, — назидательно произнесла я, вытаскивая из сумки фотографию. Книжечку уперли. И сестричку мою прекрасно знали. Глядите. Аристарх вспотел, потом засопел, наконец открыл рот и заявил. А денег у меня все равно нет вам за молчание платить. Лида обещала, между прочим, никому не рассказывать. К сожалению, Лида Артамонова в тяжелейшем состоянии. Находится сейчас в больнице, пояснила я. И врачи разыскивают отца девочек. На Аристарха было просто неловко смотреть. Вот уж не думала, что такой огромный красивый мужик может испугаться до полной отключки. «Какие еще дети?» — забормотала загнанная в угол жертва. «Ерунду несешь! Мои дочки в школе! На стороне никого не имеем!» Я вытащила из сумочки красивые корочки с золотыми буквами МВД и повертела перед носом в конец поверженного Аполлоныча. «Хватит врать! Не хотела вас пугать. Думала, честно признаетесь. Не хотите — не надо. Собирайтесь». «Куда?» — как под наркозом спросил пекарь. «В отделение. Да не забудьте кружку-ложку, миску, мыло и тапочки. Кстати, имеете право позвонить защитнику». «Кому?» «Адвокату».